Глава 20. Цинцинната повели по каменным переходам. То спереди, то сзади выскакивало обезумевшее эхо. Рушились его убежища. Часто попадались области тьмы от того, что перегорели лампочки. Мсье Пьер требовал, чтобы шли в ногу. Вот присоединилось к ним несколько солдат в собачьих масках по регламенту, и тогда Родриг и Роман с разрешения хозяина пошли вперед, большими довольными шагами, деловито размахивая руками, перегоняя друг друга, и с криком скрылись за углом. Цинцинната, вдруг отвыкшего, увы, ходить, поддерживали мсье Пьер и солдат с мордой борзой. Очень долго карабкались по лестницам. Должно быть, с крепостью случился легкий удар, ибо спускавшиеся лестницы, собственно, поднимались и наоборот. Сызново потянулись коридоры, но более обитаемого вида, то есть наглядно показывавшие либо линолеумом, либо обоями, либо баулом у стены, что они примыкают к жилым помещениям. В одном колене даже пахнуло капустой. Далее прошли мимо стеклянной двери, на которой было написано «Анцелярия», и после нового периода тьмы очутились внезапно в громком от полдневного солнца дворе. Во время всего этого путешествия Цинцинат занимался лишь тем, что старался совладать со своим захлебывающимся, рвущим, ничего знать не желающим страхом. Он понимал, что этот страх втягивает его как раз в ту ложную логику вещей, которая постепенно выработалась вокруг него и из которой ему еще в то утро удалось как будто выйти. Самая мысль о том, как вот этот кругленький румяный охотник будет его рубить, была уже непозволительной слабостью, тошно вовлекавшей Цинцинната в гибельный для него порядок. Он вполне понимал все это, но, как человек, который не может удержаться, чтобы не возразить своей галлюцинации, хотя отлично знает, что весь маскарад происходит у него уже в мозгу, Цинцинат тщетно пытался переспорить свой страх, хотя и знал, что в сущности следует только радоваться пробуждению, близость которого чуялось в едва заметных явлениях, в особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого. Но солнце было все еще правдоподобно, мир еще держался, вещи еще соблюдали наружное приличие. За третьими воротами ждал экипаж. Солдаты дальше не пошли, а сели на бревна, наваленные у стены, и поснимали свои матерчатые маски. У ворот пугливо жалась тюремная прислуга, семьи сторожей. Босые дети выбегали, засматривая в аппарат, и сразу бросались обратно, и на них цыкали матери в косынках, и жаркий свет золотил рассыпанную солому, и пахло нагретой крапивой, а в стороне толпилась дюжина сдержанно гагакающих гусей. «Ну-с, поехали!» — бодро сказал мсье Пьер и надел свою гороховую с фазаньим перышком шляпу. В старую, облупившуюся коляску, которая со скрипом круто накренилась, когда упругенький мсье Пьер вступил на подножку, была впряжена гнедая кляча, оскаленная, с блестящей черными от мух ссадинами на острых выступах бедер, такая вообще тощая, с такими ребрами, что туловище ее казалось обхваченным поперек рядом обручей. У нее была красная лента в гриве. Мсье Пьер потеснился, чтобы дать место Цинцинату, и спросил, не мешает ли ему громоздкий футляр, который положили им в ноги. «Постарайся, дружок, не наступать», — добавил он. На козлы влезли Родриг и Роман. Родриг, который был за кучера, хлопнул длинным бичом, лошадь дернула, не сразу могла взять и осела задом. Не кстати раздалось нестроенное «Ура!» служащих. Приподнявшись и наклонившись вперед, Родриг стегнул по вскинутой морде, и когда коляска судорожно тронулась, от толчка упал почти навзничь на козлы, затягивая вожжи и пругая. «Тише, тише!» — с улыбкой сказал мсье Пьер, дотронувшись до его спины пухлой рукой в щегольской перчатке. Бледная дорога обвивалась с дурной живописностью несколько раз вокруг основания крепости. Уклон был местами крутоват, и тогда Родриг поспешно заворачивал скрежетавшую рукоятку тормоза. Мсье Пьер, положив руки на бульдоже и на балдашник трости, весело оглядывал скалы, зеленые скаты между ними, клевер и виноград, коловращение белой пыли и заодно ласкал взглядом профиль Цинцинната, который все еще боролся. Тощие, серые, согнутые спины сидевших на козлах были совершенно одинаковы. Хлопали, хляпали копыта. Сателлитами кружились оводы. Экипаж временами обгонял спешивших паломников, тюремного повара, например, с женой, которые останавливались, заслонившись от солнца и пыли, а затем ускоряли шаг. Еще один поворот дороги, и она потянулась к мосту, распутавшись окончательно с медленно вращавшейся крепостью, уже стоявшей вовсе нехорошо. Перспектива расстроилась, что-то болталось. «Жалею, что так вспылил», — ласково говорил мсье Пьер. «Не сердись, цыпунька, на меня. Ты сам понимаешь, как обидно чужое разгильдяйство, когда всю душу вкладываешь в работу». Простучали по мосту. Весть о казни начала распространяться в городе только сейчас. Бежали красные и синие мальчишки за экипажем. Мнимый сумасшедший, старичок из евреев, вот уже много лет удивший несуществующую рыбу в безводной реке, складывал свои манатки, торопясь присоединиться к первой же кучке горожан, устремившихся на интересную площадь. «Но не стоит об этом вспоминать», — говорил мсье Пьер. В первом издании так. «Но не стоит об этом больше вспоминать». «Люди моего нрава вспыльчивы, но и отходчивы. Обратим лучше внимание на поведение прекрасного пола». Несколько девушек, без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у жирной цветочницы с бурыми грудями, и наиболее шустрая успела бросить букетом в экипаж, едва не сбив картуза с головы Романа. Мсье Пьер погрозил пальчиком. Лошадь, большим мутным глазом косясь на плоских пятнистых собак, стлавшихся у ее копыт, через силу везла вверх по Садовой, и уже толпа догоняла. В кузов ударился еще букет. Но вот повернули направо по Матюхинской, мимо огромных развалин древней фабрики, затем по телеграфной, уже звенящей, ноющей, дудящей звуками настраиваемых инструментов, и дальше по немощенному, шепчущему переулку, мимо сквера, где со скамейки двое мужчин в партикулярном платье с бородками поднялись, увидя коляску, и, сильно жестикулируя, стали показывать на нее друг другу, страшно возбужденные, с квадратными плечами, и вот побежали, усиленно и угловато поднимая ноги, туда же, куда и все. За сквером белая толстая статуя была расколота надвое. Газеты писали, что молнией. «Сейчас проедем мимо твоего дома», — очень тихо сказал мсье Пьер. Роман завертелся на козлах и, обратившись назад к Цинцинату, крикнул: «Сейчас проедем мимо вашего дома!» И сразу отвернулся опять, подпрыгивая, как мальчик, от удовольствия. Цинцинат не хотел смотреть, но все же посмотрел. Марфенька, сидя в ветвях бесплодной яблони, махала платочком, а в соседнем саду среди подсолнухов и мальв махала рукавом пугало в продавленном цилиндре. Стена дома, особенно там, где прежде играла лиственная тень, странно облупилась, а часть крыши проехали. «Ты все-таки какой-то бессердечный», — сказал мсье Пьер, вздохнув, и нетерпеливо ткнул тростью в спину возницы, который привстал и бешеными ударами бича добился чуда. Кляча пустилась галопом. Теперь ехали по бульвару. Волнение в городе все росло. Разноцветные фасады домов, колыхаясь и хлопая, поспешно украшались приветственными плакатами. Один домишко был особенно наряден. Там дверь быстро отворилась. Вышел юноша. Вся семья провожала его. Он нынче как раз достиг присутственного возраста. Мать смеялась сквозь слезы. Бабка совала сверток ему в мешок. Младший брат подавал ему посох. На старинных каменных мостиках над улицами, некогда столь спасительных для пеших, а теперь употребляемых только зеваками да начальниками улиц, уже теснились фотографы. Мсье Пьер приподнимал шляпу. Франты на блестящих часиках обгоняли коляску и заглядывали в нее. Из кофейни выбежал некто в красных шароварах с ведром конфетти, но, промахнувшись, обдал цветной метелью разбежавшегося с того тротуара в скобку остриженного молодца с хлеб-солью на блюде. От статуи капитана Сонного оставались только ноги до бедер, окруженные розами. Очевидно, ее тоже хватила гроза. Где-то впереди духовой оркестр нажаривал марш «Голубчик». Через все небо подвигались толчками белые облака. По-моему, они повторяются. По-моему, их только три типа. По-моему, все это сетчато и с подозрительной празеленью. Празелень — истинно зеленоватый цвет. «Но, пожалуйста, без глупостей», — сказал мсье Пьер. «Не сметь падать в обморок. Это недостойно мужчины». Вот и приехали. Публики было еще сравнительно немного, но беспрерывно длился ее приток. В центре квадратной площади, нет, именно не в самом центре, именно это и было отвратительно, возвышался червленый помост эшафота. Поодаль скромно стояли старые казенные дроги с электрическим двигателем. Смешанный отряд телеграфистов и пожарных поддерживал порядок. Духовой оркестр, по-видимому, играл вовсю. Страстно размахался одноногий инвалид-дирижер, но теперь не слышно было ни одного звука. Мсье Пьер, подняв жирные плечики, грациозно вышел из коляски и тотчас повернулся, желая помочь Цинценату, но Цинценат вышел с другой стороны. В толпе зашикали. Родрик и Роман соскочили с козел. Все трое затеснили Цинцената. «Сам», — сказал Цинценат. До эшафота было шагов 20, и чтобы никто его не коснулся, Цинценат принужден был побежать. В толпе залаяла собака. Достигнув ярко-красных ступеней, Цинценат остановился. Мсье Пьер взял его под локоть. «Сам», — сказал Цинценат. Он взошел на помост, где, собственно, и находилась плаха, то есть покатая, гладкая дубовая колода таких размеров, что на ней можно было свободно улечься, раскинув руки. Мсье Пьер поднялся тоже. Публика загудела. Пока хлопотали с ведрами и насыпали опилок, Цинценат, не зная, что делать, прислонился к деревянным перилам, но почувствовав, что они так и ходят мелкой дрожью, а что какие-то люди снизу потрагивают с любопытством его щиколотки, он отошел и, немножко задыхаясь, облизываясь, как-то неловко сложив на груди руки, точно складывал их так впервые, принялся глядеть по сторонам. Что-то случилось с освещением. С солнцем было неблагополучно, и часть неба тряслась. Площадь была обсажена тополями, негибкими, валкими. Один из них очень медленно. Но вот опять прошел в толпе гул. Родрик и Роман, спотыкаясь, пихая друг друга, пыхтя и кряхтя, неуклюже взнесли по ступеням и бухнули на доски тяжелый футляр. Мсье Пьер скинул куртку и оказался в нательной фуфайке без рукавов. Бирюзовая женщина была изображена на его белом бицепсе, а в одном из первых рядов толпы, теснившейся, несмотря на уговоры пожарных у самого эшафота, стояла эта женщина во плоти и ее две сестры, а также старичок с удочкой, и загорелая цветочница, и юноша с посохом, и один из шурьев Цинцената, и библиотекарь, читающий газету, и здоровяк-инженер Никита Лукич. И еще Цинцинат заметил человека, которого каждое утро бывало, встречал по пути в школьный сад, но не знал его имени. За этими первыми рядами следовали ряды похуже, в смысле отчетливости глаз и ртов. За ними слои очень смутных и в своей смутности одинаковых лиц, а там отдаленнейшие уже были вовсе дурно намалеваны на заднем фоне площади. Вот повалился еще тополь. Вдруг оркестр смолк, или, вернее, теперь, когда он смолк, вдруг почувствовалось, что до сих пор он все время играл. Один из музыкантов, полный, мирный, разъяв свой инструмент, вытряхивал из его блестящих суставов слюну. За оркестром зеленела вялая аллегорическая даль, портик, скалы, мыльный каскад. На помост ловко и энергично, так что Цинценат невольно отшатнулся, вскочил заместитель управляющего городом и, небрежно поставив одну, высоко поднятую ногу на плаху, был мастер непринужденного красноречия, громко объявил: «Горожане, маленькое замечание. За последнее время на наших улицах наблюдается стремление некоторых лиц молодого поколения шагать так скоро, что нам, старикам, приходится сторониться и попадать в лужи. Я еще хочу сказать, что послезавтра на углу Первого бульвара и Бригадирной открывается выставка мебели, и я весьма надеюсь, что всех вас увижу там. Напоминаю также, что сегодня вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс «Сократись, Сократик». Меня еще просят вам сообщить, что на Киферский склад доставлен большой выбор дамских кушаков, и предложение может не повториться. Теперь уступаю место другим исполнителям и надеюсь, горожане, что вы все в добром здравии и ни в чем не нуждаетесь». С той же ловкостью, скользнув промеж перекладин перил, он спрыгнул с помоста под одобрительный гул. Мсье Пьер, уже надевший белый фартук, из-под которого странно выглядывали голенища сапог, тщательно вытирал руки полотенцем, спокойно и благожелательно поглядывая по сторонам. Как только заместитель управляющего кончил, он бросил полотенце ассистентам и шагнул к Цинценату. Закачались и замерли черные квадратные морды фотографов. «Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста», — проговорил мсье Пьер. «Прежде всего, нам нужно снять рубашечку». «Сам», — сказал Цинценат. «Вот так. Примите рубашечку. Теперь я покажу, как нужно лечь». Мсье Пьер пал на плаху. В публике прошел гул. «Понятно», — спросил мсье Пьер, вскочив и оправляя фартук. Сзади разошлось, Родриг помог завязать. «Хорошо-с, приступим. Свет немножко яркий. Если бы можно...» «Вот так, спасибо. Еще, может быть, капельку. Превосходно. Теперь я попрошу тебя лечь». «Сам», — сказал Цинценат, и ничком лег, как ему показывали, но тотчас закрыл руками затылок. «Вот глупыш», — сказал сверху мсье Пьер. «Как же я так могу?» «Да, давайте. Потом сразу ведро». «И вообще, почему такое сжатие мускулов? Не нужно никакого напряжения». «Совсем свободно». «Руки, пожалуйста, убери». «Давайте». «Совсем свободно и считай вслух». «До 10», — сказал Цинценат. «Не понимаю, дружок», — как бы переспросил мсье Пьер и тихо добавил, уже начиная стонать. «Отступите, господа, маленько». «До 10», — повторил Цинценат, раскинув руки. «Я еще ничего не делаю», — произнес мсье Пьер с посторонним сиплым усилием, и уже побежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинценат стал считать. Один Цинценат считал, а другой Цинценат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета. И с неиспытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнивший весельем все его естество, подумал: «Зачем я тут? Отчего так лежу?» И, задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся. Кругом было странное замешательство. Сквозь поясницу еще вращавшегося палача просвечивали перила. Скрюченный на ступеньке блевал бледный библиотекарь. Зрители были совсем-совсем прозрачны и уже никуда не годились, и все подавались куда-то, шарахаясь. Только задние нарисованные ряды оставались на месте. Цинценат медленно спустился с помоста и пошел по зыбкому сору. Его догнал во много раз уменьшившийся Роман, он же Родриг. «Что вы делаете?» — хрипел он, прыгая. «Нельзя, нельзя! Это нечестно по отношению к нему, ко всем! Вернитесь, ложитесь! Ведь вы лежали, все было готово, все было кончено!» Цинценат его отстранил, и тот, уныло крикнув, отбежал, уже думая только о собственном спасении. Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа,